Страж Кодекса, книга 5, глава 1. Все же Царицын мне нравится больше, чем Москва. Зима и лето здесь подступают стремительно, но весна и осень просто великолепны. На дворе октябрь, и пусть холода приближаются, но по сравнению со столицей здесь еще очень тепло. Укутавшись в легкий плед, потягивал зеленый чай откуда-то из закромов Ефрема. Говорит, что ему его подарил какой-то китайский клан, и нигде такой не купишь, но по вкусу. Обычный зеленый чай из магазина «Шестерочка». Хотя я, что в этой жизни, что в прошлой, особым ценителем благородного напитка не был. Помнится, наставник Уиаразар любит баловаться чаем, собирая целую коллекцию. Особо отличившихся учеников он бывало угощал, и если такое происходило, то можно было считать, что наставник тебя уважает. Ну, насколько вообще можно выделять кого-то из всех душиловов, что в будущем становились охотниками? Мне в этот плане повезло, но чтобы добиться уважения наставника, пришлось разбивать кулаки в кровь, истекать потом и рвать жилы, в прямом смысле. Так что, да, чай я не любил, но и не считал его откровенной дрянью. Позади раздался щелчок замка, а затем голос Ярика. «Дим, мы можем поговорить? Насколько я знаю, ты сейчас должен быть в кровати», — хмыкнул я. «Уже собирался идти, но», — вздохнул Ярик. «В общем, я знаю, что Кристина готовит праздник в честь моего дня рождения. Можешь ей сказать, чтобы она этого не делала? Очень интересно, из чего бы он просил о таком? Да и как узнал? Впрочем, сейчас эти вопросы лучше не задавать. Чую, что мальца что-то гложет. Почему? Неправильно это. Он все так же стоял у дверей. Я пусть и воспитанник, но не член рода и все такое. Я вижу, как Кристина старается все скрыть. Дедуля ей помогает, но... Сложно, короче. Сорян, Гром, но отменить нельзя. Подарки уже заказаны, продукты на стол тоже. Поэтому, боец, придется терпеть», — обернулся к нему с азартной ухмылкой. «Чего ты нос повесил? И хватит там стоять, иди сюда». Помявшись немного, мальчишка медленно начал подходить и заговорил. «Мне праздник только мама и папа делали, я уже и забыл, как это. Боюсь я, Дим, боюсь подвести тебя, Кристину, дедушку, да всех, эх, дети. Сложно с ними, уж я-то знаю, пришлось в свое время натаскать пару оболтусов из будущих охотников. Спасибо, что приняли меня к себе, дали семью, но я еще не заслужил подарков и праздника. Неправильно это». «Правильно ты сказал», — кивнул я. «Дали семью. Ты часть нашей семьи, Ярослав, а потому хватит этих мыслей и речей. Голову подними, Ваот, правильно. Запомни, Беловы не опускают голову, но я не Белов. Это частности», — слегка улыбнулся ему, — «которые легко исправить». Мальчишка замер, его глаза медленно расширились. Секунда, другая, и он начал хлюпать носом. «Ты же сейчас не врешь, кот, бог мне свидетель». Эмоции у парня фонтанировали просто через край. Долго же он копил в себе это смятение, которое взбухло, как нарыв. Неопределенность, да, Ярика приняли в семью, но не взяли в рот и он, по сути, на дармовых правах. Во всяком случае он так считал, а я тоже молодец, не решил этот момент быстро и решительно. Закружился и забыл. Неожиданно мальчишка подался вперед, после чего обнял меня за шею. «Спасибо, Дим», — вновь всхлипнул он, пытаясь незаметно для меня размазать слезы. «Спасибо. Ну все, хорош плакать», — похлопал его по спине. «Давай дуй в кровать и готовься к празднику». Но Гром не сразу отпустил. «А что ты мне под?» Договорить он не успел. Мои инстинкты взорвались, а тело начало действовать быстрее, чем работал мозг. Опыт. Да, опыт не пропьешь и не просрешь. Я подорвался с места, рывком утягивая мальчонку за собой и ставя жесткий барьер. Концентрация взвинтилась до предела, мир словно замедлился, и я отчетливо видел несущуюся в нашу сторону мелкую синюю вспышку. «Быстрее, сука, быстрее». Жесткий барьер в форме каплевидного щита вспыхнул, будто сверхновая звезда. Тьму в один миг осветил золотой цвет энергии, от количества которой барьер полыхал пламенем души. Росчерк, вспышка успела пройти сквозь барьер, задев Ярика. Раздался пронзительный крик, мальчишка начал заваливаться вперед, но я крепко его держал. Запахло паленой плотью и сожженной тканью. Ярик, Гром, опустился перед мальчишкой на колени, увидев в его плече сквозную запекшуюся дыру шириной в два пальца. На вылет прошло, тревога. Гвардейцы видели барьер, и Бореев примчался самым первым. Господ, в лазарет его, связаться с Морозовыми, оцепить периметр, всех в ружье, быстро. Боец шустро кивнул и подбежал к Ярику. Поднялась паника, окно второго этажа выбило и наружу вылетела Лилит, приземлившись на веранду и снеся столик. «Ра, Дим, что?» Вопросы слушать было некогда. «Уйдет падаль, позаботься о нем, и предупреди остальных». Работает снайпер, больше не говоря ни слова, перемахнул через перила веранды и рванул в сторону, откуда был выстрел. Тумблер в мозгу словно щелкнуло и наружу начал вылазить старый Райнер. Тот, который не расслабился за годы в новом мире, а вырос в старом. Тот, который прошел путь великого охотника от и до. Живой лес, хотя так можно назвать его с натяжкой, сразу же подал мне сигнал. Слабо различимый, скорее просто одна эмоция, но он же и указал путь. Вновь синяя вспышка, быстрая, как полет звезды. Уплотнить гибкий барьер, поверх создать жесткий в виде щита на руке, и в довесок ледяной. Повеяло холодом, снежинки начали падать на землю и улетать с поднятым ветром. Поднял щит и снаряд ударил точно в центр. Не сделай этого и гарантированно получил бы в сердце. Опытная мразь. Начал петлять, все ускоряясь. Первое правило – попасть по движущейся мишени просто, если она не бегает, как сайгак. Еще два выстрела один за другим на упреждение. Расстояние уменьшалось, но я уже понял, что ублюдок палил с бешеного расстояния. 3 километра, где-то так, выстрелы все учащались по мере моего приближения. Холм, эта падаль засела на холме. Спасибо, Дим, спасибо, всплыли в голове слова Ярика и его эмоции. Если он умер, если эта мразь его убила, закопаю. И его, и тех, кто стоит за ним. Мой океан дрожал так, будто разверзся шторм. Твари внутри него рычали и ярились, ощущая, что происходит нечто необычное. Особенно сильно рычал Нильтар, с которым у нас уже давнее сожительство. Я несся словно болид, тараня любую преграду и просто уничтожая ее барьером. Пламя души настолько ярилось, что непроизвольно вспыхивало на плечах, руках и ногах. Оббегать холм, трата времени, а значит, 3 барьера воздуха, зациклить, уплотнить, разорвать контур. Участок земли на 3 метра вокруг меня взорвался. Комья земли взлетели вверх, и я отправился в стремительный полет, словно торпеда. Темный плащ, синие визоры, снайперская винтовка. Ты-то мне и нужен. Ублюдок пальнул еще несколько раз, но резко отступил, а на то место, где он находился, приземлился я. Щит в моей руке от удара создал добротный кратер, а затем заблокировал еще один выстрел. Убийца остановился. С дула его винтовки тянулся сизый дым. «Мальчик жив?» — хриплым голосом спросил он. «Будущему трупу незачем это знать. Провал. Это был провал. Впервые за столько лет призрак промахнулся. Не учел угол, ошибся с расчетом траектории плазмы. Случайный факт или неожиданность, неважно. Цель жива, невиновный ранен или убит. Дети. Опять он убил невинного ребенка. Но работу нужно было выполнить. Устранить цель задания. Необходимость, которая не оставляла шанса повернуть назад. Повезло. Цель поддалась эмоциям и сама ринулась к нему. Быстрый и верткий. Еще в тот момент первого выстрела призрак удивился насыщенности и мощи барьера Белова. Поставь он его раньше, успей на долю секунды, и плазма бы не прошла. Почему? Призрак не знал, но был в этом уверен. По всей информации, которой он владел и которую загрузили в его мозг, Белов обладал необычным даром барьеров, слишком сильных, прочных и стойких для одаренного, а тем более архимага. Вот только выпуская один выстрел за другим и попадая в барьер несущейся на него цели, призрак понял, он не архимаг. Взрыв, от которого дрогнула земля, и Белов стремительно взлетел вверх. Хорошая позиция, удачная цель. В воздухе сложно уклониться, но цель справилась, будто лавируя в небесах. А затем призраку пришлось отступать. Броня подала сигнал об опасности, ускорив реакцию и впрыснув в кровь препарат. Мир будто смазался, и убийца безопасно отступил. Удар, вновь дрожь земли и цель перед ним. Опасный, быстрый. База ошиблась, аналитики подвели. Может, Белов не грант, но точно не архимаг. Мальчик жив? Хриплым голосом, будто механическим, спросил призрак. Он чувствовал, что должен был узнать. Зачем, неизвестно, но должен. Возможно, в нем говорил старый он, которого еще не переживало и не выплюнуло эхо старой войны. А может, так он мог успокоить свою совесть, которая скреблась острыми когтями в клетке под названием «душа». «Будущему трупу незачем это знать», — ответил Белов. В его голосе звучали не просто холод со сталью. Нет, там было что-то еще, что-то опасное, отчего призрак непроизвольно отступил на шаг назад. Даже после прохождения через эксперименты и механизацию, он оставался человеком. Ему был знаком запах страха, ведь он сам дарил его другим, тем, кого убивал. Но теперь призрак ощутил его сам. Белов изменился. Призрак какое-то время наблюдал за ним, проверял и выбирал момент, который наступил этой ночью. Он видел улыбающегося парня, что пусть и познал кровь, но оставался юнцом. Теперь от этого ничего не осталось. Пустая оболочка, а изнутри янтарных глаз на призрака смотрел не мальчишка. Призрак вскинул винтовку и пальнул от бедра. Не прицельно, но с его оптикой в шлеме и вспрыснутым препаратом для ускорения реакции это было легко. Плазма на таком расстоянии гарантированно отправляла на тот свет любого, даже абсолюта, если выстрелить в него в упор. Ученые Амерской империи проверяли, пусть и не на своих гражданах. Вот только Белов отмахнулся от сжатой плазмы, как от назойливой мухи. Он просто взмахнул своим странным щитом и отбил заряд. База, призраку, раздался в динамике напряженный голос, который принадлежал начальству. Группа поддержки будет у тебя менее, чем через 30 секунд. Вот, значит, как. Выходит, что база изначально знала, что призрак мог провалиться, а потому подготовила запасной план. Иного от них убийца и не ожидал. Начальство не доверяло до конца своим агентам и, если нужно, то прибегало к иным путям выполнения задания. Узнав о том, что цель выжила и бросилась в атаку, они дали отмашку, и теперь группа поддержки летела сюда. Неожиданно в небе над головами призрака и Белова появились вышедшие из маскировки летательные аппараты. Еще не успев зависнуть в воздухе, их люки открылись и наружу стали выпрыгивать облаченные в некое подобие темных средневековых лат бойцы со штурмовыми винтовками. Вот только латами эта броня казалась на первый взгляд, а по факту являлась еще одной экспериментальной разработкой экзоскелета. Пусть две группы по 10 бойцов и укрепили шансы на выполнение миссии, но почему-то призраку казалось, что это иллюзия. Всеми фибрами своей души он ощущал, что 20 бойцов мало, очень мало. Кавалерия пожаловала, кивнул Белов и в следующий миг рыкнул. Это хорошо, не придется вылавливать вас поодиночке. Рывок юнца был стремителен, а затем бойцы поддержки начали умирать. Выстрелы из импульсных штурмовых винтовок освещали округу, пытаясь поразить цель, но та была необычно верткая. Призрак улучил момент, прицелился и выстрелил. Нейроинтерфейс обработал и выдал идеальную траекторию. Вспышка. Белов не стал уклониться или закрываться щитом, он просто взял в захват одного из бойцов и прикрылся за ним. Шлем брони экзоскелета прошило насквозь, голову бойца поддержи разорвало, как переспелую дыню. Отпустив живой щит, юноша вновь сорвался с места. Он не был вооружен или защищен броней, но тем не менее выстрелы импульсных винтовок не могли пробить его барьер. Парочку раз бойцы попадали по нему, но эффекта не было ровно никакого. А Белов тем временем голыми руками забивал их, словно скот. Призрак видел видео, где он отражал нападение британских черепов и знал, что Белов мог использовать стихийные барьеры для атаки. Но сейчас он не делал этого, а орудовал лишь кулаками и ногами. Будто специально не хотел, чтобы враги отделались так легко, чтобы они умерли так просто. Один из бойцов бросил гранату. Раздался взрыв, разлетелись осколки, часть из которых попала по экзоскелетам, но урона не нанесла. Этот вид гранат использовался специально для обычных врагов, не обладающих подобной броней. Вот только результата это не принесло. Белов остался цел, а пленка золотистого барьера невредимой. Пулеметы транспортников открыли огонь из тяжелого калибра. Выстрелы прошили землю, поднимая мелкие комья, и ударили по юнцу, отскочив. «Мешайте», — раздраженно произнес он, смотря прямо в визоры призрака. Вокруг Белова вспыхнули два огненных каплевидных щита, стремительно меняющих свой цвет с оранжевого на синий. Жар от них стоял такой, что вся трава вмиг превратилась в пепел, а земля выжглась. Взмах руки и щиты сжались до состояния шаров, после чего стремительно полетели в вертушки. Укрепленная броня транспортников вполне могла выдержать удар среднего одаренного, но не в этот раз. Раздался мощный, оглушительный взрыв. Вертушки с грохотом упали на землю, пропахав ее и образовав кратеры. Отступать больше некуда. Без транспорта покинуть Российскую империю им не позволит, а значит только устранение цели. Любой ценой. Правда, это было проще сказать, чем сделать. Белов вновь бросился в стремительном, даже животном рывке, убивая одного бойца поддержки за другим. Призрак видел, что он специально обходил его и словно оставил на десерт, как хищник, который играет со своей добычей. Когда кроме призрака никого не осталось, Белов медленно двинулся к нему. Убийца вновь выстрелил, и в этот раз юнец не стал прятаться за щитом. Он принял снаряд сжатой плазмы в грудь и остался цел. Резво приблизившись, он нанес удар правой, метя в голову призрака. Убийца ловко отбил его, перехватил винтовку и собирался ударить прикладом. В кровь вновь устремились препараты, но на этот раз приглушающие боли, позволяющие действовать сверх возможностей тела. Крутясь, будто уж на сковородке, убийца старался держать Белова на расстоянии и не позволял войти в клинч. Винтовку он отбросил и орудовал ножом, лезвие которого частично горело плазмой, и от него исходил дым. Улучив момент для атаки, призрак сделал шаг назад, но в этот же миг его нога застряла в земле, а затем по голове пришелся удар, будто кувалдой. Убийцу оторвало от земли и отбросило на несколько метров, но Белов не дал ему подняться самому. Нет, он крепко схватил его за плечо и сжал, отчего броня жалобно заскрипела. Откуда такая сила? Пронеслась запоздалая и удивленная мысль в голове призрака. Видит кодекс, вроде бы спокойно произнес Белов, но убийца чувствовал, что тот в ярости. Я не хотел вновь вспоминать. Удар, от которого броня призрака на животе натурально разорвалась кусками металла, оголяя мясо. Но вы, ублюдки, мне напомнили. Еще один удар. Из механической глотки убийцы вырвался сиплый вскрик, а его попытку сопротивляться подавили в зародыше. Заставили вспомнить, что щит создан не только для защиты. Броня безостановочно подавала в мозг сигналы о критическом сбое. Эффективность стремительно приближалась к нулю с каждым ударом, от которых за спиной призрака поднимались порывы воздуха. Правая рука сломана в трех местах, левая – в двух. Потеря крови достигла критической отметки, и убийца держался только благодаря препаратам. Отпустив еле живого и еще дышавшего мертвеца, Белов позволил ему упасть на землю и холодно посмотрел в его мигающие визоры. Призрак видел, как вокруг юнца ярилось золотое пламя, от вида которого страх охватывал не только сердце, но и душу. И взгляд, тот самый взгляд, который убийца заметил в первую минуту их столкновения. Холодный, даже отчужденный, но и в то же время полный ярости. «Задача будет выполнена», — прохрипел призрак из последних сил. «Придут другие». «Ошибаешься, не придут», — сухо ответил Белов, а его глаза вспыхнули золотым пламенем. «Потому что я сам их найду». Барьер на руке юноши начал изменится и принимать форму клинка, переливающего светом стихии. «Но ты этого уже не увидишь». Глава 2. Амирская империя. Место неизвестно. Раз с основным закончили, то пора перейти к второстепенным задачам. «Адам, тебе слово». Гладковыбритый мужчина в белоснежном костюме и ежиком короткостриженных темных волос обозначил кивок. Получив вербальный приказ, стоявшая за его спиной девушка-ассистент раздала папки сидевшим за круглым столом людям. Верхушки правящей элиты Амирской империи. Каждый из них открыл документ, коротко вчитался, чтобы понимать суть дальнейшего разговора и не терять времени впустую. По отчетам наших агентов из Blackstorm и отдела аналитики, при устранении Белова Дмитрия Борисовича возникли осложнения. «Вы не смогли убить какого-то русского мальчишку», — фыркнул один из членов совета, нагло перебивая. «Вам предоставили все ресурсы, поставили задачу, которую способен выполнить даже дилетант. Повторюсь, возникли осложнения», — терпеливо и спокойно ответил Адам. «Информация касательно цели оказалась неполной. По нашим данным, Белов Дмитрий Борисович является охотником пятого класса и одаренным ранга, архимаг. И в чем сложности?» — участливо спросила одетая в бордовое платье притягательная женщина. «В том, госпожа, что эти данные в корне не верны. Точнее, часть из них. Как мы выяснили, Белов пусть и является официально архимагом, но на по факту превосходит этот ранг». Сидевшие за столом переглянулись. Если Адам говорил правду, а нужды в этом сомневаться не было после стольких лет службы и верности, то возникшая ситуация, и правда, неординарна. Тело одаренного развивается последовательно и с возрастом, а значит ребенок не может стать тем же грандом или одаренным вне категории. Его тело банально не выдержит нагрузку, а каналы разорвутся от переизбытка энергии. И пусть в мире существуют уникумы и гении, которые достигают вершин силы стремительными шагами, но таких единицы. Тем более, что стоит учесть в этот случай полную и подконтрольную селекцию потомства. Вот только Беловы не такой уж древний род, да и по информации о них, силой они никогда особо не отличались. «Твои прогнозы?» — сухо осведомился сухонький и седой как лунь старик. «Если сопоставить все полученные данные и учесть возможное отклонение от нормы, то Белов Дмитрий Борисович находится в ранге, грант». Воцарилось молчание. Скажи это сидевшим за столом людям кто-то другой, то его бы сначала высмеяли, а затем казнили, но Адаму верили, и на то были причины. Хочешь сказать, насмешливо заговорил член совета, что ранее перебивал мужчину, что 19-летний мальчишка из третьесортного рода достиг ранга, который есть у 5% одаренных в мире. Если это какая-то шутка, то ты ходишь по тонкому льду, Нортон. Это не шутка, покачал головой Адам. Перелистните на последнюю страницу. Совет сделал сказанное, и каждый из них увидел фотографии. Эти снимки сделаны с визоров брони наших бойцов, которые должны были оказать поддержку агенту. Договорив, мужчина скривился, но постарался не подать виду. Для полноты ясности картины требовалось показать короткую запись видео, но при сборе совета любая техника категорически проверялась и не допускалась. Грант с даром барьеров, хохотнул полноватый мужчина, внешность которого больше была похожа на свинью, чем на человека. Интересно, как отнеслись к этому году новые Медведевы с их рвением быть первыми. По нашим данным, сказал Адам, высшая элита Российской империи не знает о силе Белова. Он ее не скрывает, но и не выставляет на общее обозрение. Тем более, что основной триггер проявления этой силы – эмоции. Поясни, приподнял старик бровь. В экспериментальной броне третьего поколения ARS-003 установлены специальные датчики, которые отслеживают не только состояние бойца, но и цели, что перед ним. Основной упор делается на феромоны, которые датчики обрабатывают и отправляют в нейроинтерфейс. Изначально программа их создания заключалась в том, чтобы отслеживать цели, что не оставляют тепловой фон и которые не отследить сканерами. Адам сделал паузу, подбирая слова. Мы смогли подобрать алгоритмы и запрограммировать датчики так, чтобы они помогали находить укрывающуюся цель по эмоциональному фону и выделениям определенных секреций организма. В данном случае, состояние Белов было странным. Его фон был полностью стабилен, несмотря на опасную ситуацию столкновения и битвы. Вот только при полученном слепке, получается полная противоположность полученным ранее данным. У парня что, шизофрения? Вновь посмеялся свин, но столкнувшись взглядом со стариком, затих. Нет, господин, вся информация указывает на то, что Белов не страдает подобным психическим заболеванием. Аналитический отдел полагает, что подобный всплеск эмоций, незадокументируемый и не наблюдавшийся ранее, связан с триггером цели. Проще говоря, в обычной жизни Белов Дмитрий Борисович является юношей 19 лет. Все полученные данные указывают на это, но во время боя и критической ситуации, его эмоциональное, физическое и психологическое состояние меняется в корне. Мы обработали его модель ведения боя, взяв за основу столкновение с британскими спецназом черепов, а также по полученным видеоматериалам. Наставнический состав Black Storm в своем отчете указал, что Белов Дмитрий Борисович владеет не только феноменальной для своего возраста силой, но и навыками, которые ранее не встречались. Не только шизофреник, но еще и мастер кунг-фу, фыркнул свин. Говори яснее, Нортон, что требуется для устранения цели и выполнения задания. Нам нужна не аналитика твоего отдела, а результат. Пятый прав, кивнул старик. Секрет Горюновых должен достаться нам и никому более. И если для этого потребуется уничтожить не только мальчика, но и его род, то это достойная цена. План дальнейших действий уже готов, но для его исполнения мне нужно ваше одобрение, посмотрел Адам в глаза каждому из сидевших за столом. Действовать в Российской империи нам позволяет техническое оснащение, но для исполнения одного из возможных планов, нужно будет действовать на территории Японии. Вторая, старик с вопросом взглянул на женщину. Если Акихита узнает, что мы мутим воду в его маленьком царстве, то опять спустит с поводка своих они, поморщилась вторая, как от зубной боли. Но для исполнения нашего желания, придется действовать. В таком случае, согласие у тебя есть, Адам, подвел итог старик. Надеюсь, что в следующий раз, ты придешь к нам с хорошими новостями. Провал недопустим, помни это. И во что бы ни стало, мы должны получить секрет Горюновых. Вся территория поместья представляла собой крепость в период осады. Гвардейцы и бойцы Перуна прочесывали каждый сантиметр окрестных деревень, холмов и лесов. Витязи носом рыли в Волжском и Царицыне, выискивая любые следы амиров. Гримлок и Славик, словно стражи, не отходили от поместья, а бессмертные готовы были покинуть свое жилище и вломить любому, кто придет к нам на порог. Когда Ярик получил ранение, то его сразу же отправили в лазарет и стабилизировали. Лилит, Снежинка и Маша охраняли его вместе с бойцами, а Ефрем стоял на охране Кристины и деда. Они правильно сделали, что не сорвались вслед за мной и не участвовали в битве. Безопасность особняка была самым важным, а потому я мог со спокойной душой казнить ублюдков, что явились к нам. Впрочем, Иваныч с отрядом гвардейцев потом нашел меня, оцепил территорию поля боя, а я связался с Долговым. Реакция СБшника была красноречивая, и впервые мне довелось услышать от него мат. А спустя полтора часа к месту битвы прилетели вертолеты с гербом жандармерии. Толкнув дверь палаты лазарета, зашел внутрь. Запах лекарств витал в воздухе, а дневной свет пробивался сквозь стекло слегка приоткрытого окна. «Как он?» Подошел я к кровати Ярика. «Состояние стабильно, но он без сознания», спокойно ответила главврач из госпиталя Морозовых и пожурила. «Как и 2 часа назад, Дмитрий Борисович, я буду приходить сюда столько, сколько считаю нужным», сухо сказал я и ожег ее взглядом. Женщина, являющаяся хорошим целителем, явно не привыкла к такому обращению и уже хотела возмутиться, но резко передумала и опустила глаза в плиточный пол. «Да-да, простите», тихо обронила она. «Должна вам доложить, что Павел Алексеевич уже едет сюда. Я и сам знал, что Морозов летел из Москвы в Царицын, чтобы лично проверить состояние Ярика. Пусть он верил в своих подчиненных, но одно дело целитель из регионального госпиталя, а другое – глава рода». Вновь посмотрел на Грома и сжал поручни кровати. Металла под моими ладонями жалобно заскрипел и погнулся, что вызвало у женщины-целительницы страх. Рана оказалась не смертельной, но была бы таковой, если бы мы помедлили. Пусть мне не удалось поставить барьер, но даже моя попытка закрыть его собой спасла парню жизнь. Выстрел прошел на вылет через правое плечо, оставил после себя широкую рану и ожог тканей. Единственное, что хреново, его энергоканалы пострадали. Не знаю, что там за оружие у амиров, но оно явно рассчитано на одаренных. Не только, чтобы убить цель, но и покалечить ее в случае выживания. Еще до того, как парня стабилизировали гвардейцы-медики нашего рода, я успел вернуться и был в числе тех, кто пытался успокоить его. Да, ранее он потерял сознание, но дар Душилова позволил ему очнуться. После чего потекли тяжелые минуты в ожидании целителей. Проведя ладонью по волосам мальчишки, вздохнул и пошел на выход из лазарета. Снаружи меня ждал Ефрем. «Как он?» Поднялся старик с лавочки. «Спит». «Ну и хорошо», вздохнул Грант. «Что будем делать дальше? Если это америкосы, то дело хреново, Дим. Эти подонки сидят за океаном и достать их сложно. Поверь, я уже пытался. Пусть хоть в другом мире, мне без разницы», сухо ответил ему. «Они подписали себе смертный приговор. Мы даже не знаем, кто именно это был», покачал он головой. «Судя по технике и их оружию, я даже гадать не буду, клан это или какая-то корпорация. А раз так, то что ты будешь делать? Не пойдешь же ты войной на всю Амирскую империю». Последние слова Ефрем произнес с кривой ухмылкой. «Если потребуется, пойду». Его ухмылку сдуло в один миг, а брови взлетели на лоб. «Ты это, не шути так, а я не шучу. Если для того, чтобы найти этих ублюдков, мне придется пройтись катком по Амирам, то пусть так». С этими словами я двинул в особняк. Бойцы гвардии при моем приближении замирали, отдавали воинское приветствие и бежали дальше по своим делам. Лежавший у крыльца Гримлок приоткрыл один глаз, но увидев меня, дальше продолжил бдеть и нести дозор. Пусть нападение позади, но у меня не было уверенности, что удар не нанесут в ближайшее время. Нужно быть готовым к этому, раз америкосы решились на 2 атаки в столь короткий период. Не останавливаясь, двинул в подвал и бункер. Рабочих Гордеевых здесь не было, их и Горыныча я отпустил на время, пока все не уляжется. Они вновь приступят к работе, но позже. Южная часть бункера только-только начала ремонтироваться, и сейчас здесь были только бетонные стены. Инструменты лежали на полу у стен, как и ящики со стройматериалами. Враги будут всегда. Таков порядок вещей, и без этого никуда. Для всех мил не будешь, а качество и количество этих врагов зависит от того, кем конкретно ты являешься. Я не удивился тому, что кто-то решил захапать принадлежавшие мне, но вот их методы. С этим амиры погорячились. И теперь, пока я не достану каждую собаку, не успокоюсь. Длинный коридор привел меня к дальней части южного крыла, где должен быть склад с припасами, а также холодильные камеры. Ни дверей, ничего-либо еще здесь не было, даже людей, кроме одного. С мешком на голове, привязанный к металлическому стулу и закованный в наручники для обездвиживания одаренных, в темноте сидел несостоявшийся убийца. Капельницы с разнообразными растворами стояли возле него, не позволяя ублюдку сдохнуть и отправиться в мир иной. И пусть с него накапало немало крови, пачкая пол, он все еще был жив. Хотя, стоит признать, что с такими ранами ему недолго осталось. Вся металлическая броня пришла в негодность, потрескалась и изломалась. Сквозь щели виднелись раны от моих ударов, торчавшие кости от переломов. Взяв стоявший у стены стул, потащил к нему. Скребущий звук дерева и бетон мерзким эхом звучал в коридоре за спиной, а услышавший его убийца очнулся. «Кто здесь я?» – прохрипел он металлическим голосом. Поставил стул, сел на него и снял с него мешок. Мигающие синие визоры шлема, что обрамлял всю голову, замигали, и он сфокусировал взгляд на мне. «Ты, Пэ, почему не убил?» «Хороший вопрос. Помня прошлое столкновение с гомункулами в Красновке, я думал, что бойцы Амеров и этот выродок сгорят после смерти или чтобы не оставлять языка. Но если вояк в странных экзоскелетных доспехах подобная участь не обошла стороной, то вот с этим индивидуумом все иначе. Лишь кодекс знает, скольких трудов мне стоило сдержаться и не прикончить его, но здравый смысл все же взял верх. Раз наниматели его не прикончили сами, то либо не могут, либо что-то еще, и это нужно использовать. Не сомневайся, ты умрешь», — кивнул я, холодно смотря в его визоры. «Но после того, как дашь мне ответы, с чего ты решил?» «Че, что я скажу?» Сделал он попытку вырваться, но осознал, что нихера у него не получится. «Потому что выбора у тебя все равно нет», — откинулся на спинку стула, отчего тот заскрипел. «По-хорошему или по-плохому, но ответы я получу. Будешь попытать?» — хрипло посмеялся он. «Если этот механический срежет можно так называть, вперед, действуй. Моему-то телу недолго осталось. Телу, да, с такими ранами, но не душе». Он замер, его визоры замигали еще сильнее. Медленно я начал закатывать рукава рубашки, а по моим руками побежали мелкие всполохи золотого пламени. Орден против пыток душ разумных, считая это негуманным. В убийстве врага нет ничего предосудительного, но вот пытать его душу запрещалось. Но пусть правила и не позволяли нам делать подобного, иногда, без этого никак. И на такой случай в Ордене были специально обученные охотники, которые этим занимались. Мало кто в Ордене знал об этом, а те, кто знал, молчали. Мы не святые и никогда ими не являлись, делая то, что правильно, то, во что верили. Кодекс не карал и не оставлял тех из нас, кто занимался грязной работой, когда это требовалось. Требовалось, чтобы защитить людей и человечество, в данном же случае, тех, кто мне дорог. И я верю, что кодекс не оставит меня впредь, даже после того, как мне вновь придется стать прежним и замарать свои руки. Я положил свою ладонь ему на грудь, а поверх нее вспыхнуло золотое пламя. «Че, чтобы ты знал», — с трудом говорил убийца, — «я не хотел убивать мальчика». «Он жив», — ответил ему, — «ты его не убил». Мне отчетливо показалось, что он облегченно вздохнул и от него повеяло странным набором эмоций, не гневом, страхом или обреченностью от понимания. Вместо них было сожаление и переживание, но не своей участи, а о Ярике. А когда я хотел отречься от его эмоций и приступить, то он сказал: «Че, что ты хочешь знать?» Глава 3. 4 дня. Тяжелых 4 дня прошло с момента покушения и ранения Ярика. Морозов Павел Алексеевич занимался ранением мальчишки лично, обитая в гостевых покоях во время отработы. Гвардейцы его рода подключились к нашим и также занимались охранной территорией поместья. Помимо этого Морозов подключил все свои связи, чтобы найти любые следы Амеров. Как мне стало известно, 4 рода, входящих в 5 сильнейших, переворачивали всю Москву и Санкт-Петербург, сотрудничая с жандармами. Глобальная чистка, вот что это было. Никому из них не понравилось, что какие-то западные ушлепки смеют летать по империи, нападать на аристократов и оставаться безнаказанными. Помимо этого, по словам Долгова, император рвал и метал. Доказательство того, что именно граждане Амерской империи вторглись на территорию Российской империи, были неоспоримыми. По каналам все чаще крутили новости о том, что иностранные бойцы угрожают целостности и безопасности империи. Если говорить проще, то поднималась неостановимая волна дерьма, которая могла в итоге привести к войне. Пусть Российская империя сейчас переживала не самое лучшее время в плане технологического прогресса, но ее боялись. В истории этого мира было немало войн, но когда дело касалось русского медведя, то страдали все, особенно во время правления Михаила II, деда нынешнего императора. Михаил не вступал в прямую конфронтацию и всегда старался избежать войны, но если она наступала, то обидчика накрывало так, что оправиться он потом долгое время не мог. Самый простой пример – Османская империя, которая обладала мощным флотом, в один момент решила, что Черное море должно принадлежать ей. В конечном итоге у османов больше нет флота, а прибрежные города были стерты подчистую. Да, русских боялись, уважали и старались не трогать, но если первое утверждение верно, то второе и третье – отчасти. Большая территория, куча полезных ископаемых, малое количество населения. Слишком многим поперек горла стоит сам факт того, что русский Иван сидит на Золотой горе и не желает делиться. Разрушенные и сломанные экзоскелеты бойцов-америкосов и их подбитые вертушки стали тем, что мне позволило разговорить Долгова и узнать, что конкретно сейчас происходит в верхушке политики. Хаос, вот что он сказал. Понимая, что амиров взяли за жопу, их императору некуда было деваться, и Александр затребовал такую контрибуцию, что цифры казались невероятными. А для подтверждения намерений, на западные границы империи выдвинулось сразу две регулярные армии. Стоит ли говорить, что Европа после такого завопила и сжала жопу от страха? В общем, ситуация накалялась, а в свете скорой войны это обострение явно ломало многим их планы. Эдвард, который сейчас вернулся обратно в Британию и мутил там воду, вышел на связь и поделился информацией. Вмешательство и действия амиров сильно ударило по подготовке войск и лояльности союзников. Ведь одно дело напасть на неготового к битве русского, а другое, когда он достал свою винтовку, надел тулуп и выдвинул на границы армии. Самое интересное то, что после нападения, огласки произошедшего и информации о ранении будущего члена рода Беловых, многие отставные ветераны изъявили желание вступить в нашу гвардию. Для меня подобное хоть и не было удивительным, но все же впечатлило. Как мне объяснил Ефрем, америкосы уже давно в печенках сидят у русского народа и постоянно выходят чистыми из воды. Я не первый, кого он решается вот так устранить, и далеко не последний. Но сейчас именно я тот человек, у которого с ними контра и конфликт. И если они окажутся в рядах моей гвардии, то смогут вполне официально и основательно разбить несколько лиц западников. Ах, да, порадовал еще Неврозов. Александр Павлович не только тоже прислал свою гвардию на усиление, но и вовсю крутился, чтобы найти следы. Во всяком случае он рыл носом в сторону одной из корпораций амиров, но я остановил его и сказал, что в этом более нет нужды. Мужик удивился, но принял мою позицию и сказал, что я могу в любой момент к нему обращаться. По любому вопросу, почему я его остановил? Да все просто, у меня уже было все, что нужно. А опять ты? Я рассказал все, че что знал, хрипло произнес призрак, когда увидел меня входящим в его уютный номер. Наши с ним беседы оказались плодовиты, интересны и очень занимательны. Каждый день, пока Ярик лежал в отключке, я приходил и задавал одни и те же вопросы, и раза в раз, по кругу, но под другим углом. Да, опыт допросов у меня был, чем я не горжусь, рассказал, кивнул я, садясь на стул напротив него. Но я хочу, чтобы ты повторил, в какой раз, его визоры мигнули, в 10-й, Д-20-й, в какой нужно, сухо ответил ему, свел пальцы в замок и спросил, твое имя, род занятий, позиция в структуре организации. Призрак отчетливо вздохнул, если так можно назвать скрежет из его глотки, П-позывной, призрак, род З-занятий, киллер, позиция агент на службе Black Storm. Говорить ему с каждым днем было все тяжелее и тяжелее. Раны частично загноились, переломы сказывались и дышал он на ладан. Препараты его брони, как он объяснил работу своего костюма, подходили к концу и скоро он отъедет в мир иной. Я мог бы найти инженеров и артефакторов, которые могли бы осмотреть его, как-то помочь и все в таком роде. Но для чего? Да, его состояние жестоко и то, что делая удовольствие мне не приносит, но он враг. Враг, который пытался убить меня и чуть не убил Ярика. «Знаешь», — заговорил я спустя несколько секунд молчания, «а давай в этот раз поговорим о другом». Его визоры вновь мигнули, что говорило о активном мышлении и задумчивости. Уже научился различать, пока мы с ним вели такие вот беседы. «Че, что именно ты хочешь знать?» К примеру, холодно улыбнулся. «Как так вышло, что страж милитариума оказался в этом мире, в Амирской империи, и стал убийцей?» Он вздрогнул, отчего броня издала мерзкий скрежет, а из гнойных ран потекли белесые выделения. «Кто ты?» — с трудом прохрипел он, попытался вырваться и слабо прокричал. «Откуда ты знаешь? Долго же я подводил к этому разговору, устраивая такие беседы». Отвечая на мои вопросы, призрак очень сильно уставал и чаще всего под конец вырубался. Вот я посмотрел его душу, узнав все, что нужно. Вместо ответа, вытянул ладонь. Пламя души вспыхнуло на коже, а затем начало принимать очертания знака охотников. Призрак натурально застыл от шока. «Охотник, ты охотник, верно?» Ранее он не показывал страха. Да, испытывал эмоции, в основном касающиеся провала задания Ярика, которого он чуть не убил. Это-то меня и заинтересовало. Теперь же в нем была целая буря эмоций. Я не знал, Эн не ведал, а ошибся. А ведь Орден когда-то спас Милитариум, сухо сказал я. Мы пришли к вам на помощь, когда вы попросили. Если бы я понял. Его визоры мигали похлеще лапочек, что вот-вот могли перегореть. Интересно, что сказал бы Акар, будь он здесь. Страж Милитариума, который отбросил свою человеческую природу, связал себя в машины и убивающий детей по приказу ублюдков. Услышав имя своего командира, призрак забыл, как дышать. Отчаяние начало охватывать его с головой. «Милитариума больше нет, благородный Венатор», — тяжело произнес он, — «как нет Акара и остальных. Я — последний из стражей. Хаэм, так вот, что это были за обрывки воспоминаний в его душе? Война, война и опять война. Кровь, огонь, черное от смога небо, серые и будто выжженные воспоминания, которые он хотел забыть. Скверно», — он покачал головой, — «Рой. Так значит, Милитариум уничтожен Роем. Прискорбно. Мне нравился этот мир. Мне жаль твой мир, но это ничего не меняет». «Я понимаю», он слабо кивнул. «Вы видели мою память, знаете о моей жизни в этом мире. Почему еще не убили? Мое убийство для тебя ничего не значило, но ранение и возможная смерть мальчика. Почему ты испытываешь угрызения совести?» Вопросом на вопрос ответил я. Он молчал, а я не торопил его, ожидая. «Последняя память о прошлом. Должен защищать». Подвел, слова с каждой секундой давались ему с трудом. «Эвакуация. Да дети. Смерть. Огонь. Кровь». Его визоры замигали столь сильно, что начали искрить. Раны открылись полностью и в воздухе начал витать запах гноя. Но не это меня заставило резко податься вперед и схватить его за плечо. «Воспоминания. Он разрушал свою душу. Решил сдохнуть», — холодно сказал я. «Рановато». Моя рука, что сжимала его плечо, вспыхнула золотым пламенем, и я провалился внутрь призрака. Еще один состав с беженцами прибыл, иерарх. Он кивнул, смотря на черные небеса. Плазменная артиллерия работала без остановок, а ее гул эхом звучал в ушах. Крики беженцев, потоком идущих к кораблям ковчегам, раздавались, казалось бы, отовсюду. Колоннами они устремлялись к спасательным судам, желая покинуть мир, что когда-то был их домом. На горизонте вовсю реял высокий пожар, где шла битва Роя и последних стражей когда-то Великой Империи Милитариум. Всполохи виднелись с взлетных площадок особенно отчетливо, а изредка где-то вдалеке показывали взбухающие взрывы, принимающие форму гриба. Сколько еще продержатся братья и сестры, сдерживая натиск насекомых? Успеют ли беженцы взойти на корабли, чтобы отправиться в чистый и найденный мир, что станет для них новым домом? Атар не знал этого, да и ему незачем. Его задача — сделать так, чтобы последний выживший взошел на борт и улетел к далеким звездам, а он и другие стражи прикроют их отход. У них было время, чтобы спасти всех, кто выжил. Но у судьбы были другие планы. Из туннеля выехал последний состав, что вез беженцев, и Атар заметил, что его атаковал Рой, и увидел их не только он, но и спасающие гражданские. Поднялся вой, люди начали давить друг друга, пытаясь спасти свои жизни. Солдаты пытались успокоить их, но хаос набирал обороты. Нескольких людей, что упали под ноги толпы, задавили насмерть. Вздохнув, Атар надел шлем. Раздался щелчок, а за ним слабые потоки воздуха, когда механизмы крепления защелкнулись. «Эм-Атар, Ашова, Сина», — командирским голосом заговорил он, — «остаетесь здесь и успокойте этот балаган». Трое самых молодых и не слишком опытных стражей кивнули. Остальные же, в размере 7 человек, встали рядом со своим командиром. «Какой будет приказ, Атар?» — прозвучал веселый голос заместителя. «Ударим с воздуха». Атар кивнул и мысленно отдал команду броне. Спинные и ножные металлические пластины разъехались, оголяя небольшие двигатели. Его примеру последовали и остальные, а затем остатки стражей взмыли в воздух и на бешеной скорости нагнали поезд с беженцами. Два последних вагона полыхало, а солдаты роя дырявили своими когтями обшивку жилых вагонов, словно та была сделана из картона. Завязался бой, стражи пытались скинуть твари, стреляя в них не только из винтовок, содержащих в себе плазму, но и клинками. Один из них приземлился на крышу одного из вагонов и вступил в ближний бой, орудуя монструозной плазменной секирой. Повезло, инсектов было не так много, а потому поезд смог добраться до площадок взлета кораблей. Но все оказалось гораздо хуже, когда сквозь туннель попер настоящий поток ужасающих насекомых. Всех видов от малого до велика, они рвались вперед, будто волна, желая человеческой плоти и крови. Это могло означать лишь одно: последние укрепления пали. Больше никого не осталось, кроме 10 стражей и беженцев, из которых не все успели взойти на борт кораблей. Что могут 10 человек против такой превосходящей силы противника? Лишь подороже продать свои жизни. Стражи начали занимать позиции. Загрохотал пулемет, десятками выкашивающий приближающихся тварей. Раздались выстрелы из тяжелых снайперских винтовок, убивающих наповал самых огромных жуков. «Иерарх, там!» — крикнула Шова и указал рукой. С неба спускался подбитый и горящий шаттл, принадлежавший, судя по гербу, члену Совета Милитариума. Их же всех спасли еще до нападения. Промелькнула беглая мысль в голове Атара. Шаттл упал прямо посередине, между роем и стражами, проскоблив землю. Его двери распахнулись и наружу начали выбегать дети. Грязные, чумазые и перепуганные. Пустые, не обладающие даром стихии, которых бросили на произвол судьбы и оставили умирать. Селекция потомства и идеалы силы были основными догматами Милитариума. Сильные дети, сильная империя. От слабых же, кто не рождался с благословением стихии, либо избавлялись, либо оставляли для будущего обучения, как слуг и рабов. С этими же детьми, что были пустыми, как раз второй случай, судя по их виду. В империи их даже за людей не считали, а потому огонь из пулемета продолжился. «Отставить!» — рявкнул Атар, чем ввел в недоумение своих бойцов. «Отставить огонь, я сказал. Энно, иерарх, это же пусты!» Договорить подчиненный не успел и получил удар в голову от командира. «Всех! Мы вывезем всех, кого сможем!» Привыкшие выполнять приказы, стражи лишь на короткий миг замерли, но затем вновь продолжили отражение атаки. Без пулеметного огня дела пошли в разы хуже, а детей вот-вот могли нагнать солдаты роя. Двигатели брони Атара вновь взревели, пламя выжгло землю под ногами и он взмыл в воздух. Из нарукавников брони выдвинулись короткие клинки и вспыхнули плазмой, после чего мужчина с ревом ударил с небес. Голова 10-метровой сороконожки упала на землю, а из ее пробитого хитина брызнула зеленоватая кровь. «Вставай!» — рявкнул Атар, поднимая с земли маленькую девочку в изорванной грязной одежде. Та была настолько в ужасе, что застыла на месте и побледнела. «Вставай и беги! Быстрее!» Девчушка рассеянно кивнула и побежала изо всех сил. Насекомые обогнули приземлившийся шаттл и волной ударили по Атару. Он видел лежавшие на земле маленькие тела тех, кто попал под огонь пулемета и не успел пригнуться. Их пустые глаза смотрели в черное небо, а лица перекосило от боли. «Дети не должны умирать, не должны, это неправильно. Пустые или благословленные, неважно, так не должно быть». Крепко сжав челюсть, Атар отдался своей стихии. Земля задрожала под его ногами и ощетинилась каменными кольями, что стали сродни чистоколу. Поток тварей схлынул и сконцентрировался в одной точке. Во всяком случае, наземные насекомые потекли прямо на Атара, а летающие без трудов пересекли преграду. В одиночку он сдерживал толпу, уничтожая твари одну за другой. Их тела усеивали землю, но насекомые не обращали внимания на поверженных и перли прямо по трупам. Зеленая кровь пропитала почву, мужчина стоял в ней по щиколотку, но продолжал орудовать клинками. Зловоние пробивалось даже сквозь фильтр шлема, усталость с каждой минутой росла. Стражи за его спиной погибали один за другим, когда твари смогли пробить стену или перелезали за нее. И пусть Атар сдерживал основной поток, поражение было лишь вопросом времени. Мощный и неожиданный удар пробил его грудь насквозь. Жало одной из тварей прошило броню, как горячий нож сквозь масло, и отбросило Атара до позиции тех немногих стражей, что еще сражались. Огромный скорпион разрушил каменные рукотворные стены и медленно двинулся к кораблям-ковчегам. Тяжелая кавалерия роя прибыла. Ощущая, как жизнь покидает тело, Атар скинул шлем и с трудом поднялся с земли. Дышать становилось все труднее, из рта вырвался шмат крови, а ее остатки мелкими дорожками стекали по шее внутрь брони. Позади раздался гул, мужчина обернулся и увидел, что последний ковчег начинал взлет. Его двери еще были открыты, а остатки выживших заходили на борт. В их числе была и та девочка в обносках, которая все же успела добежать и спастись. Двери закрылись, двигатели взревели и сожгли тех тварей, кому не посчастливилось оказаться под ними. Сквозь иллюминатор Атар поймал перепуганный взгляд девчушки, а затем улыбнулся. «Малгур Анаинар», — произнес он первые слова клятвы, усилием воли разрушая ядро стихии внутри себя. «Малатарки Арахат», — тело мужчины вспыхнуло светом, а затем раздался взрыв, уничтоживший пусть и не всю армию Роя, но хотя бы его часть. Последний страж Милитариума выполнил свой долг. Вот только, чего он не видел во время боя и своей смерти, так это наблюдателя. Хмурого, высокого и широкоплечего человека в странной броне, с золотыми молотом в руке и светлыми волосами. И пусть происходящее существовало в действительности, сейчас же это было лишь воспоминанием. Глава 4. Япония. Императорский дворец. Находясь в прекрасном саду, Акихито любовался редким явлением, как цветение сакуры в осенний период. Обычно она цвела весной, но этот год на удивление был теплым, а потому на деревьях взошли побеги. Император любил тишину, ведь лишь в ней он мог полностью отдаться не только красоте мира, но и своим мыслям. После суеты, гамма и сборов совета кланов он испытывал мигрени, которые могли устранить лишь чай и медитация. Откинув рукав белоснежного кимоно, он протянул руку и дотронулся до мягкого, хрупкого цвета. «Когда я прихожу в этот сад», — тихо заговорил император, — «созданный моими предками, я вспоминаю, как и эти цветки, все мы умираем». «Не говорите так, ваше императорское величество», — раздался проникновенный шепот за его спиной. «Вы будете править еще долгие зимы». Акихито многое мог сказать на эти слова, но не стал. Слышать о том, что он будет править долго в его возрасте, сродни шутке. Вот только говоривший не шутил, как и те, кто сейчас находился в саду дворца. Безмолвные тени, окутанные мраком, были на крышах зданий, на деревьях во тьме ночи, что опустилось на Японию в этот час. «Ты знаешь, зачем я позвал вас?» — обернулся император, сведя ладони в замок и пряча их в рукавах. Чистыми и внимательными глазами он смотрел на слугу. Слугу, который, как и его собратья, были мифом и легендой страны восходящего солнца. Классические самурайские доспехи с элементами одежд потайных убийц не сковывали движений воина, а потому он преклонил колено, не издав ни единого звука. Демоническая маска скрывала его лицо, а в ее вырезах красным светом полыхали глаза. «Праздником Аматерасу Камисама, верно?» — степенно кивнула Акихито. «Злые языки врагов шепчутся за спиной, а их глаза устремлены на нас. На праздник в честь Великой Аматерасу Камисама прибудет слишком много гостей из иностранцев. В их числе будут и те, кто решится нарушить покой. Я хочу, чтобы этого не случилось. Безопасность людей, праздника и гостей – первостепенная задача. Никто не должен помешать». Поднялся легкий порыв ветра, приятно коснувшийся лица императора. Он на короткий миг прикрыл глаза, а когда открыл их, то рядом с ним был не один единственный слуга, но и другие. Больше двух десятков тех, кто командовал остальными и направлял теневой клинок императора Японии. «Одно ваше слово, и мы обнажим клинки», — произнес тот же шепот, подхваченный ветром. Акихито вновь обернулся к сакуре, не торопясь говорить. «Правитель не может действовать сгоряча. Поспешные решения, ведомые эмоциями, могут дорого обойтись. А там, где ошибки, там и расплата. Тогда действуйте», — тяжело сказал император, отдавая приказ. Ему не нужно было оборачиваться назад, чтобы увидеть, позади больше никого нет. Тени приходят с тишиной и уходят вместе с ней. Цепные псы и воины на службе императора Японии, которых боятся и уважают во всем мире. И пусть императорская семья прибегала к ним очень редко, враги до сих пор вспоминают их со страхом. Ведь можно не бояться человека, зная и представляя его, но невозможно не бояться. «Он не выполнит ваш приказ, господин», — прошептал ветер. «Таково наше слово». Акихито на короткий миг задумался, правильно ли он сделал, что спустил с поводка демонов Японии. Но именно в этот момент двери в сад открылись, престарелый слуга поклонился и проводил в сад вызванного человека. И пусть на дворе ночь, тот прибыл в тот же миг, как получил приказ. «Мой император», — преклонил колено Сатоши Акамару, не смея поднимать головы. «Вы звали меня, расскажи мне о юноше, которого ты встретил у нашего союзника Российской империи», — спокойно, но с нотками приказа в голосе, сказал император. Сатоши ощутил, как к горлу подкатил ком. Он ожидал чего угодно, но не вопроса Дмитрия, ведь он уже поведал о нем в своих отчетах. И пусть те легли на стол начальника службы безопасности Японии, он даже подумать не мог, что их прочтет сам император. Талантливый человек с пытливым умом, образован, честен, достоин, силен, коротко и по делу ответил Сатоши, зная, что император не любит долгих речей. «Ты редко отзываешься о ком-то столь лестно, сын рода Камару», — повернулся Акихито к мужчине. «Чем он заслужил твое уважение?» «Тем, как он живет». Император улыбнулся и пригладил подбородок. «Поясни». Он не побоялся и вступил в схватку с Харальдом Сигурдсоном. И пусть тот бой был спаррингом, Дмитрий не показал страха, бился достойно и честно. Помимо этого, он не испугался члена британской королевской семьи, который хоть и намеками, но пытался вывести его из себя. «Я слишком мало провел времени рядом с ним, но того, что я видел, хватило для понимания. Дмитрий не из тех, кто отступит перед сложностями. Черта характера, которая в нашем мире встречается крайне редко». «В таком случае», — кивнул Акихито, — «твое назначение останется неизменным, но придется скорректировать планы». «Ваше императорское величество», — с непониманием поднял Сатоши глаза, — «отправляйся в Российскую империю и проследи, чтобы юноша прибыл в Японию. Сейчас у него трудности, и я желаю помочь ему». Четко начал отдавать приказ император. «Он не должен знать, что я заинтересован в этом. Подай, как свою собственную инициативу, раз вы дружны, но приложи все усилия, чтобы мальчик посетил нас». Сатоши старался не подать виду, что приказ императора его очень сильно заинтересовал. Очень редко властитель Японии обращал свой взор на иностранцев и желал им помочь. И пусть Российская империя союзник с Японией, они ничего друг другу не должны. Да и тем более, где род Беловых, а где высшая политика. Но тем не менее, приказ императора четок и ясен. Двойной трактовки у него нет, как и подводных камней. Главное привести, а дальше выполнять уже отданное ранее распоряжение, ведь Сатоши сам изъявил желание сопровождать Дмитрия при прибытии в Японию на праздник. Но пусть Акамару не понимал всей картины, он все же осознал, что возможно все это связано с недавним нападением на Беловых. Всю информацию тщательно скрывают, но мужчина узнал, работали американцы, и непростые, раз воспитанник Дмитрия ранен. Да что тут говорить, Сатоши звонил ему и интересовался, нужна ли помощь, но Дмитрий отказал, сказав, что разберется во всем сам. «Будет исполнено, ваше императорское величество», — вновь опустил голову мужчина. «В таком случае, иди», — отпустил его Акихито, — «самолет будет ждать тебя утром». Поднявшись, Сатоши все так же склонял голову и медленно попятился на выход, а три шага спустя развернулся и быстро направился к дверям. Когда те закрылись, император вновь посмотрел на Сакуру и тихо прошептал, припомнив игру в Го: «Что ж, осталось только ждать, сработает ли божественный ход». О том, что Ярик пришел в себя, сообщила приставленная к нему целительница Морозовых. Сам Павел Алексеевич, убедившись, что с парнем все хорошо, отчалил обратно в Москву. У имперского целителя слишком много дел и забот, чтобы просто так прохлаждаться. Он оставил свою гвардию и сказал, что те пробудут у нас, пока все не уляжется. Но да ладно об этом. Когда Гром очнулся, все домочадцы отправились к нему. Впрочем, Лилит со Снежинкой и Машей были уже там, а заходили мы в палату со Славиком, Кристиной, дедом и Ефремом. Забавно было наблюдать за лицом мальчишки, когда тот ошалело осматривался по сторонам, застенчиво позволяя демонице себя покормить с ложечки. Его реакция была более чем понятна, ведь Крис оборудовала палату по-праздничному. Цветы, шарики с цифрой 13 и пожеланиями дня рождения, куча плюшевых игрушек, которые больше бы подошли девочке, но да хрен с ним. В общем, сестренка постаралась и даже больше. «Спасибо, Лилит, очень вкусно получилось», — скукожилось лицо Ярика от очередной порции тыквенного пюре. Не любил он его, но стойко терпел, ведь демоница сама его приготовила. «КГХМ, привет, Дим, дедушка, дядя Ефрем», — кивнул он нам, когда заметил. «Салют пострадавшим в перестрелке», — хмыкнул Грант, на что получил укоризненные взгляды женской половины. «Как сам? Уже лучше?» — криво улыбнулся Ярик и попытался подняться. «Лежи, не тревожь рану», — твердо сказал дед, укладывая парня обратно на подушки. «Да я могу ВСТ», — попытался он возразить, но, столкнувшись взглядом со стариком, вздохнул. «Ладно». Мелкий быстро-быстро пролез через ноги, запрыгнул на кровать Ярика. В лапке он держал надкусанное яблоко, посмотрел на пюре Лилит, тоже скукожился, и протянул мальчишке надкусанный фрукт. «На, дилзи, тыква, фе». «Что, значит, фе?» – возмутилась демоница. «Вообще-то она полезна». Полезное фе, залез Славик по одеялу и уселся Ярику на живот. «Яблоцко вкусно, тыква, фе». И опять протянул фрукт. «Хех, спасибо, дружбан». Расплылся в улыбке Гром, принимая дары, под прищуренным взглядом Лилит, положил его на тумбочку. «Потом съем». «Правильный ответ», хмыкнула Снежинка, а Маша улыбнулась. «Я взял стул у стены, подставил его к кровати, но не садился, не для себя тащил». Дед благодарно кивнул мне и занял его. «Ты как, готов к дню рождения?» – улыбнулся Грому. Мальчишка замялся, бросил взгляд на поправляющую шарики Кристину и кивнул. «Готов, вот и славно!» – хлопнул в ладоши радостный Ефрем. «Хоть какой-то праздник в последние дни, а то даже не накатить толком!» В палате зазвучал звонкий женский смех. Мой старик улыбнулся и покачал головой. «А вам, дядюшка Ефрем?» – передразнила Снежинка. «Лишь бы нажраться!» «Но-но!» «Я бы попросил, юная леди», – наставительно поднял палец Грант, – «не нажраться, а культурно отметить сие благостное и проходящее раз в год мероприятие». Вновь волна радостного и даже счастливого смеха. Я хмыкнул, тоже проникся обстановкой. Ефрем прав, в последние дни ситуация не располагала к веселью и радостям. Слишком много дерьма всплывало, но жизнь продолжается и пока есть возможность, то ее нужно разбавлять красками. Большая дылка. Кивнул Славик на чистые бинты на плече Грома. «Не смотрел», криво улыбнулся мальчишка и посмотрел на меня. «Спасибо, Дим. Ну за то, что...» «Не переживай», перебил его. «И не благодари, ни за что». Он кивнул, все понимая. Ярослав, подошла к кровати Кристина, которая подозрительно молчала все это время. «Так получилось, что ты свой день рождения проспал». Мальчишка вздохнул, явно почувствовав, что что-то не так, да и каждый в палате тоже подобрался. Поэтому, вытащили Крис руки из-за спины и протянула Ярику запакованный в цветастую бумагу сверток. «С днем рождения тебя!» Воцарилось молчание. Эмоции у Ярика ударили потоком, он протянул здоровую руку и взял сверток. «Спасибо!» Попытался улыбнуться он, но глаза намокали. «Спасибо большое, Кристина!» «Нет, всем вам!» Посмотрел он каждого из нас. «Всем вам, спасибо!» Мальчишка не выдержал и заплакал, Лилит начала его успокаивать. А мой дед и Ефрем смутились. Грант так вообще крякнул и нос почесал, прошептав. «Неожиданно получилось. Вот ты, коза», — укоризненно прошептала Снежинка. «Вместе же договорились». Кристина улыбнулась, показала эльфийке язык и ответила. «А у меня еще один подарок есть». Снежинка аж воздухом подавилась, быстро наклонилась к Маше и о чем-то начала стойще битать. А спустя несколько секунд те шустро убежали, пожелав Грому здоровья и сказав, что скоро будут. «Внучка, это было подло», — ухмылялся дед. «Поделом им», — вздернула нос сестра. «Нифиг было называть мой подарок отстойным. Тоже мне, одна, любительница мультяшных фигурок, а другая, рокерша на минималках.